Переход от контроля к хаосу был слишком быстрым. Меньше секунды, кажется, прошло. К такому подготовиться нельзя. Только что Рино управлял кораблем, а вот все закружилось, завертелось, сменилось рывками и падением, или полетом, но уже по воле космоса, а не пилота. Мерный и привычный гул двигателей обернулся чудовищным грохотом, от которого закладывало уши, чуть позже воем сирены, предупреждавшим о разгерметизации. Незримая сила схватила Рина, попыталась швырнуть вниз, изо всех сил ударить о панель управления, так, чтобы приборы залило кровью. Не получилось, Рим не удержали, но это стало единственным послаблением, которое он получил. Рина будто оказался в центре ревущего водоворота. Перед глазами все мелькало, дышать становилось все сложнее. Человеческий организм не справлялся с такой абсолютной всесторонней атакой. Поддавался ей головокружением, тошнотой, болью в мышцах. Рядом кричала Кэти, хотя он и не услышал бы ее, если бы она не осталась так близко. Рина не обратил на нее внимания, не пытался утешить. Он уже понял, что произошло. Вор не справился. Рискнул и не справился. Так бывает при любой опасной операции. Похоже, тот тип, внутри которого спрятали бомбу, был не невинной жертвой, а безумным фанатиком, который подорвал сам себя. Он-то не выжил, но для остальных это ничего не меняет. Судя по тому, челнок не уничтожен полностью, а вор все-таки сумел отвезти ублюдка в лазарет. Взрыв произошел там. Но разве от этого легче? Если бы у Рина спросили такое на каком-нибудь теоретическом обсуждении, он бы уверенно сказал «не легче, конечно, одинаково». Может, даже хуже вместо быстрой и безболезненной смерти они получили мучительную. Это большой корабль еще можно вытянуть, если его взорвали, а челноку конец при любом раскладе. Но сейчас шло не теоретическое обсуждение. Рина находился внутри того самого обреченного челнока и принимать смерть просто потому, что она вроде как неизбежна, не хотелось. Он боялся, конечно, он боялся. Любой психически здоровый человек боится смерти. Это вполне нормально. Однако некоторые под влиянием страха каменеют, поддаются апатии, сдаются. Рина же боялся и делал. Тело будто пробудилось, оно действовало до того, как разум успевал хоть что-то проанализировать. Только такая скорость и могла спасти их сейчас. Выровнять челнок пилот пока не мог, да он и не пытался. Вместо этого Рина сосредоточился на возвращении суденышку, хоть какой-то герметичности. Он уже убедился, что аварийная система сработала одновременно с сиреной. Люди получили шлемы и маски. Теперь же Рина активировал еще и перегородку между лазаретом и салоном. Она предназначалась для несколько иных условий, но должна удержать. Чуть подумав, он все-таки запустил защитные поля, укрывшие пассажиров энергетическими коконами. Такие поля были разработаны для кораблей, проводивших эвакуацию с места боевых действий. Плюсом стало то, что они берегли людей и стабилизировали обстановку внутри челнока. Минусом, что они жрали чертовски много энергии. Но зачем им беречь энергию, если шансов уцелеть почти нет? Если уж и погибнуть, то, использовав все ресурсы, вдруг один из них поможет. Действия Рина улучшили ситуацию, компьютер постепенно возвращал контроль. Однако пилот прекрасно знал, просто выровняться и лететь дальше они не смогут. Им сейчас даже опасно направляться к станции. Пока они крутятся вот так, как взбесившаяся торпеда, нормально они не состыкуются. Они могут серьезно повредить Виаферрату. Им нужна была точка опоры, чтобы система перезагрузилась, а Рина смог устранить хотя бы самые серьезные повреждения. И вариантов в секторе Фобос нашлось не так много, но они были. Зона, которую командир слепого Прометея выбрал для последней остановки станции, была безопасной по местным меркам. И все равно не безобидной. Астероиды кружили здесь постоянно. Просто в большинстве случаев их движение можно было предугадать. Мелкие осколки смогли добраться до станции. Хотя Рина упорно не верила рассказам Лейса о том, что они сделали это намеренно. А вот крупные астероиды, размером превосходящие челнок, двигались по предсказуемой траектории. Одним из таких гигантов и решил воспользоваться Рина. Он знал, что шансы разбиться об этот камень велики — 50 на 50. Нет, наверняка больше. Что-нибудь в районе 30/70. И не в пользу челнока. Пилот заставил себя не думать об этом. Он снова отдал всю власть телу, которое управляло десятками кораблей, будто пропустило их через мышечную память и теперь двигалось само по себе. Рина казалось, что панель вот-вот вспыхнет и сожжет его, что неожиданно сильные рывки штурвала лишат его рук, и все равно он делал то, что должен. Он смотрел вперед, хотя инстинкты требовали закрыть глаза. Он думал лишь об одном — то, что он видит перед собой сейчас, может как убить его, так и спасти. Он как будто подбрасывал монетку, и он поставил все на одну из сторон. Сектор Фобос — на другую. Маленькая монетка решила его судьбу. Челнок содрогнулся так, будто взрыв начал поглощать и его, но это было лишь иллюзией. Он выдержал, уцелел, не загорелся. Компьютер исходил неоновыми предупреждениями, однако работал. Даже двигатели не заглохли. Рядом с ним, в кресле второго пилота, рыдала Кэти, но Рина не обращал на нее внимания. Он видел, что она жива и вроде как серьезно не пострадала, а помощи от нее он и не ждал. Пилот активировал общий купол защиты. На время это установит искусственную атмосферу даже в сильно поврежденном челноке. Сейчас Рина предстояло увидеть, хватит ли им этого времени. Запустив перезагрузку системы, он направился в пассажирский салон. Все тело болело, там, где в него впились ремни безопасности, уже наверняка формировались кровопотеки. Но Рина заставил себя не обращать на это внимания. Ничего еще не закончилось. Салон выглядел жутко, обгоревший, залитый запекшейся кровью. Полный обгоревших, изорванных взрывом на части тел. Это было страшно, и кто-то другой решил бы, что все пропало. Но Рина был военным, он заставил себя оценивать ситуацию здраво. Для скорби еще нужно выжить. Можно сказать, что они легко отделались. Да, при всех смертях, ужасе, травмах, это было легко. Они потеряли лишь четверых пассажиров, тех, что сидели ближе всего к лазарету. Остальные уцелели и даже, кажется, обошлись без серьезных травм. Однако настоящим чудом стало не это, а то, что Рина увидел на полу Авуора Акомма. Он ожидал, что вице-адмирал погиб, да он был уверен в этом. Авуор должен был находиться рядом с психом, когда все произошло. Судя по состоянию, в котором оказался лидер их группы, так и было. Авуор сильно обгорел, на груди и животе просматривались чудовищные раны. Лицо превратилось в кровавую маску. Но он был жив вопреки всему. Случайностью это не стало. Вице-адмирал успел воспользоваться аварийным магнитом, закрепившим его на полу, да и хвостовая часть челнока пострадала меньше, чем можно было ожидать. Все вместе это рассказало опытному пилоту историю произошедшего тут. Не только Рина сумел отреагировать мгновенно. Авор сделал даже больше. Больше, чем Рина, и больше, чем казалось возможным. Скорее всего, псих успел сказать что-нибудь. Эти фанатики любят ляпнуть пафосный бред перед смертью. Авор понял, насколько все плохо, и сразу же после того, как слова прозвучали, оттолкнул самоубийцу подальше, нажал кнопку срочного пожаротушения и поддался назад. Все вместе это не могло спасти корабль, но могло уменьшить ущерб. А Авуору помогло еще и то, что он надел на миссию военную форму, укрепленную, защищающую своего владельца от перегрузок. Что ж, у Кэти будет шанс сделать себя полезной. Рина позвал ее, убедился, что она в состоянии воспринимать человеческую речь, и продолжил осмотр. То, что командир выжил, окрыляло его, внушило надежду, что они все-таки выиграли в этой безумной игре. Если Авуор проделал такое, челнок можно починить прямо на астероиде, никто не умрет. Однако очень скоро выяснилось, что сектор Фобос сыграл с ними в ничью. Они выжили, челнок пострадал не так уж сильно, но... Был и подвох. Астероид, который Рина выбрал наугад, потому что других рядом не было, оказался необычным. Он относился к тем проклятым каменюкам, о которых рассказывал Лейс. Рина про себя назвал их проклятыми, хотя вслух о таком не болтал, за это и внеочередную проверку на психические отклонения заработать можно. Но как не верить в проклятия, если им выпало такое? Первые кристаллы, пока еще хрупкие, такие безобидные, уже двинулись в сторону искореженного челнока, и останавливаться они определенно не собирались. Люди поверили, что астероид их спас, а он их попросту поймал.